Глава 4. Гомеровский период. 11-9 века до нашей эры. Илиада и Одиссея. Поэмы «Илиада» и «Одиссея» были созданы на основе популярного цикла произведений о войне союзных вождей греческих ахейских племен против Трои. Название этих эпических произведений напрямую связано с содержанием поэм. Так, название первой «Илиада» происходит от греческого названия Трои «Илион». В «Илиаде» описываются события последнего 10-го года осады Трои. Это был один из самых тяжелых периодов осады. Поэма начинается описанием ссоры Ахилла с предводителем греческого войска Агамемноном из-за дележа добычи. Ахилл отказался от участия в сражениях, что привело к победам троянцев. И лишь после гибели своего друга Патрокла, который был убит в бою с Гектором, могучим сыном царя Приама, Ахилл решает вновь принять участие в битвах. «Илиада» заканчивает свое повествование описанием погребения сильнейшего защитника Трои Гектора, который был убит Ахиллом. Но «Илиада» не рассказывает о событиях как предшествующих войне, так и о первых годах войны с Троей. Она также не доводит рассказ до победы греков взятия Трои. «Одиссея» описывает десятилетние скитания одного из вождей ахейцев в Троянской войне, хитроумного Одиссея, царя небольшого острова Итака. Вызвав гнев Посейдона, он не может вернуться и вынужден искать спасения на чужбине. После целого ряда фантастических приключений, преодолев множество опасностей, Одиссей возвращается на родину. Здесь он вынужден бороться за свое имущество. С помощью сына Телемаха и верных ему рабов он убивает многочисленных женихов из знатнейших семей острова, которые добивались руки его жены Пенелопы. Таким образом, он восстанавливает свои права на правление Итакой. В «Одиссее» также сообщаются сведения о дальнейшей судьбе ряда героев «Илиады». Таким образом, сюжет и поэм тесно связаны друг с другом, одинаковыми героями и единством темы. Однако «Одиссея» не является логическим продолжением «Илиады». К тому же они резко отличаются друг от друга и по характеру изложения. Если в «Илиаде» ярко отображен быт военного времени, битвы, подвиги героев, жестокости войны, то в «Одиссее» поэт рисует главным образом картины мирной жизни древнегреческих племен. Прочие эпизоды троянского цикла излагались в так называемых циклических поэмах, которые оформились в виде песен не ранее VIII века до нашей эры и дошли до нас лишь в виде кратких пересказов, упоминаний в произведениях авторов более позднего периода. По всей вероятности, в их основе, так же как и в основе «Илиады» и «Одиссеи», лежали героические песни, сказания, связанные с Троянской войной. Они исполнялись аэдами, певцами, бродившими по земле древние лады, и были очень популярны. Они передавались из поколения в поколение, подобно легендам и мифам, преданиям других народов древности, и со временем были восполнены сказаниями о реальных исторических событиях, своеобразно отражая явления той природной общественной среды, в которой они возникали. Поэмы передавались устно и лишь в VI веке до нашей эры они были записаны в Афинах и превратились в литературные произведения. И Гомер, который, возможно, являлся аэдом, только собрал и переработал все те сказания, создав на их основе две эпические поэмы исключительного масштаба и выдающихся художественных достоинств. Исторический материал, вошедший в гомеровское повествование, отличается большой сложностью. В нем, несомненно, есть элементы, восходящие к Микенской эпохе, возможно, даже ко времени более раннему, чем сама Троянская война. Одновременно поэмы являются и произведениями народного творчества. Богатый, насыщенный образами и сравнениями язык, великолепные характеристики действующих лиц, сложная композиция являются яркими свидетельствами длительного пути развития греческого героического эпоса. Древние обороты эпического языка, сам образ мира, в котором герои сражаются бронзовым оружием, уводят нас в эпоху ахейских царей Микенского периода. Всеми своими корнями эпическая традиция уходила в микенскую культуру. Однако, несмотря на то, что влияние традиционного материала очень велико, поэмы не погружены целиком в прошлое, а обращены и к современной эпохе. При всех условиях и оговорках гомеровский эпос представляет собой важнейший источник, отражающий историческую жизнь Греции не столько микенского, сколько после микенского периода, с характерным для нее преобладанием черт еще родового строя. Для исследователя произведения Гомера являются неоценимыми источниками о жизни и быте эллинов в конце II, начале I тысячелетия до нашей эры. Поэмы Гомера как исторический источник. «Одиссея» и «Илиада» относятся к важнейшим и долгое время единственным источникам информации о периоде, который последовал в греческой истории за Микенской эпохой. Однако, кроме самого содержания этих произведений, ученых уже продолжительный период волнует вопрос о происхождении поэм, о личности их автора или авторов, о времени создания. Согласно древней традиции, автором обеих поэм считался Гомер. Его именем открывалась и открывается история литературы, и не только эллинской, но и прочих европейских. Уже со времен Платона «Илиада» и «Одиссея» были выделены из множества эпических произведений как единые достойные имени Гомера. Следует напомнить, что Гомеру приписывается также ряд гимнов. Несмотря на отсутствие какой-либо достоверной информации о Гомере как реальной личности, его существование не ставилось под сомнение. Шли лишь споры о месте его рождения, о годах жизни. По наиболее распространенной версии, он был уроженцем острова Хиос. Однако уже в древности шли ожесточенные споры между греческими городами за право называться родиной великого поэта. Свидетельством значимости подобного спора может служить также двустишие, сложенное в древности. «Спорило 7 городов о рождении мудром Гомера. Смирна, Хиос, Склафон, Пилос, Аргос, Итака, Афины». Отсутствие биографических сведений о Гомере, кроме абсолютно мифических, что он был сыном бога реки Милета и нимфы Крифеиды, позволило некоторым исследователям древнегреческой истории и литературы усомниться в исторической реальности личности поэта. Однако это случилось уже в XVIII веке. До этого времени античная традиция оставалась незыблемой. В научной литературе господствовало убеждение, что именно эта реальная личность, сила необыкновенного таланта и всестороннего опыта, задумала и чудесно исполнила 2 бессмертные поэмы. Однако с развитием исторической науки в XVIII веке вновь поднимается вопрос о происхождении гомеровских поэм, так называемый гомеровский вопрос. И до сих пор он относится к числу еще нерешенных научных проблем. Но ожесточенная полемика не была бесплодной. Ученым удалось установить хотя бы приблизительно время и место их создания. Судя по ряду признаков, обе поэмы, приписываемые Гомеру, были созданы В восьмом веке до нашей эры. Илиада примерно на полвека раньше Одиссеи. Время жизни Гомера датировалось по-разному. От 11 до начала 8 века до нашей эры древние историки все же предполагали, что Гомер жил приблизительно в середине 9 века до нашей эры и был уроженцем одного из греческих городов Эгейского побережья Малой Азии. За последние два столетия так называемый гомеровский вопрос был предметом изучения специалистов различного направления. Литература по этому вопросу насчитывает тысячи названий. Действительно, история гомеровского вопроса представляет собой длинную вереницу гипотез, сомнений и построений. В истории критики Одиссеи главное место занимают немецкие исследователи Кирхгоф и Вольф. Под влиянием этих двух ученых и сложились все последующие гипотезы. Так, школа Вольфа придерживалась мнения, что Илиада и Одиссея являются механическим соединением многих песен, совершенным постепенно различными аэдами. Для разрешения научных дискуссий историков и филологов проводились многочисленные исследования языка поэм. Анализировалась их композиция. Тщательному рассмотрению подверглась чуть ли не каждая строка произведений. Данные этих исследований затем сравнивались с эпосами других народов, археологическими памятниками Микенского и следующих за ним периодами греческой истории. Однако некоторую безнадежность всем этим поискам придает тот факт, что многие ученые, рассматривая поэмы, исходят с позиции и понятий другого времени и другого общества. Они требуют от них композиционной, логической стройности. Нельзя забывать, что «Илиада» и «Одиссея» были подготовлены, в свою очередь, многочисленными предыдущими опытами певцов, типичными представителями которых являются в гомеровских поэмах образы Фамириса, Демидока, Фемия. Имя Гомера таким образом завершает продолжительный период творчества, в котором складываются образы богов и героев, песни о современных и прошлых событиях и личностях, разрабатывается язык для литературных целей, устанавливается стихотворный размер и разнообразные так называемые принадлежности эпического вида поэзии. Внимательное изучение текстов «Одиссеи» и «Илиады» показали, что дистанция, отделяющая Гомера от предшествующей ему микенской героической поэзии, была огромна, и речь может идти лишь об усвоении создателем или создателями поэм случайных элементов более древней художественной традиции. Однако все исследователи соглашаются с тем, что в поэмах можно проследить ряд наслоений различных эпох, что является свидетельством длительного времени их складывания. Отдельно излагаемые моменты можно отнести к домикенской эпохе. Описаны также отношения и быт, характерные для микенской эпохи. Однако в большей части других эпизодов нашел отражение так называемый гомеровский период, который обычно датирует 11-9 веком до нашей эры. Наконец, в поэмах нашел известное отражение и еще более поздний период, 8-6 веков до нашей эры, непосредственно предшествующий или уже совпадающие со временем их первой записи. Все эти напластования переплетаются между собой совершенно причудливым образом. Зачатки гомеровского эпоса сложились до переселения дарян в Малую Азию, еще в европейской Элладе, преимущественно в Фессалии и Аргосе. В пользу этого свидетельствует и стихотворный размер, которым написаны поэмы, гекзаметр и язык эпоса. Возможно, именно от этого периода в эпическом языке сохранилось значительное число иолийских форм в ионическом диалекте греческого языка. Однако создание «Илиады» и «Одиссеи» свершилось в Малой Азии, вероятнее всего в Смирне, со смешанным иоло-ионическим населением. Именно язык поэм и единство характеристики героев служат главным доводом в пользу единства автора обоих произведений. Несомненно также и то, что в основу поэм лег так называемый троянский цикл преданий, который перерабатывался в течение нескольких столетий, еще до того, как его отдельные эпизоды послужили основой для составления гомеровских поэм, вероятно, конец IX или начало VIII века до нашей эры. Так как позднейшие циклические поэты, писавшие свои поэмы с первой Олимпиады, имели перед собой Илиаду и Одиссею примерно в теперешнем виде. Несоответствие описаний Микенской эпохи и упоминаний о технике обработки железа, сосуществование централизованной царской власти и родовой общины и другие детали в тексте поэм требуют от историка большой осторожности с материалом эпоса. Используя Гомера, мы всегда должны помнить, что перед нами не исторический документ в строгом значении этого слова, а художественное произведение. Археологические данные. В сочетании с исследованиями памятников археологии мы можем установить основные вехи истории Эллады этого периода и считать поэмы достаточно достоверными источниками. Ученые давно обратили внимание на то, что памятники микенской культуры неизменно находят в тех местах, которые упоминаются в эпосе, тогда как в местах эпосу незнакомых они, как правило, не встречаются. Однако не стоит чрезвычайно увлекаться поисками в эпосе черт микенской эпохи, так как их значительно меньше, чем полагалось ранее. Раскопки показали, что археологические памятники раннежелезного века, что были найдены на территории Греции, резко отличаются от памятников микенской культуры. Исследования показали, что катастрофа, постигшая микенскую цивилизацию в XIII-XIX веках до нашей эры, отбросила Грецию на несколько столетий назад, почти в то же состояние, в котором она находилась в начале второго тысячелетия до нашей эры. Основная отличительная черта греческой материальной культуры XI-X веков до нашей эры – удручающая материальная бедность, за которой скрывались резкое падение жизненного уровня населения и резкий упадок производительных сил страны. Микенские дворцы и цитадели были заброшены и лежали в развалинах. Даже в Афинах, не пострадавших от дарийского нашествия, Акрополь был покинут жителями и долгое время оставался незаселенным. Основным видом археологических памятников конца второго, начала первого тысячелетия являются не монументальные купольные гробницы, а кладбища рядового населения. Погребения гомеровского периода, как правило, чрезвычайно бедны. Весь их инвентарь составляют обычно несколько глиняных горшков, железный меч или нож, наконечники стрел и копий в мужских могилах и дешевых украшений в женских. В них практически отсутствуют драгоценности, художественные изделия, предметы чужеземного восточного происхождения, столь частые в микенских погребениях. Постройки этого периода не сохранились, почти все они были деревянными или сложенными из необожженного кирпича. Создается впечатление, что греки разучились строить здания из каменных блоков, как это делалось в предшествующую эпоху. Остались лишь выложенные из камня фундаменты, по которым можно представить конструкцию дома и его внешний облик. Чаще всего это была небольшая хижина с примитивным очагом в центре, земляным полом и тростниковой или соломенной крышей. По общепринятой археологической периодизации на рубеже XII-XI веков до нашей эры начинают появляться украшения, изготовленные из железа. Поздняя элладская керамика упрощается, гончарные изделия очень грубы по форме, небрежно сформированы, лишены элементарного изящества, их росписи крайне примитивны и невыразительны. Как правило, в них повторяется мотив спирали, один из немногих элементов декоративного убранства, унаследованный от микенского искусства. В XI-X веках до нашей эры появляется уже не привозное, а изготовленное на месте железное вооружение. Керамика предшествующего периода сменяется керамикой так называемого геометрического стиля. Он безраздельно господствовал в росписи сосудов. Незатейливый геометрический узор, состоящий из треугольников, ромбов, квадратов, концентрических кругов, заменил изысканный рисунок и колорит. Примерно в это же время, наряду с погребением умерших, быстро распространяется обычай кремации покойников. Между 950 и 850 годами начинается широкое изготовление орудий труда и железа. Во второй половине IX века, начале VIII до нашей эры, происходит дальнейшее распространение железа и совершенствование керамики. Из элементарно-геометрических фигур начинает создаваться многофигурная композиция, изображающая сцены войны, погребения, скачек на колесницах и так далее. Своим схематизмом и примитивизмом они напоминают детские рисунки или вышивки на полотенцах. От великого искусства критских и микенских дворцов их отделяет целая пропасть. В это же время вновь появляются погребения без кремации. Основными археологическими источниками по гомеровскому периоду являются памятники, найденные при раскопках некрополя на острове Саламин, в афинском керамике, Коринфе и Тиринфе.